понедельник Катя приползла домой с работы еле живая. На нее свалилось все, что накопилось за неделю ее отсутствия, и весь день она скакала белкой в колесе. Готовить ужин просто не было сил, и тут, как нельзя кстати, пришлась чудо-мультиварка. Еще бы она и продукты сама в себя закидывала, цены б ей просто не было. За всеми своими проблемами Катя сразу и не заметила чрезвычайной хмурости собственного ребенка. Еще когда он выглянул в прихожую посмотреть, кто пришел, она заподозрила, что что-то не так. Никаких вам, Екатерина Андреевна, радостных воплей, никаких прыжков на шею. Так буркнул чего-то себе под нос и удалился. Но тут ей позвонил с каким-то вопросом Годецкий, и Катя отвлеклась. Потом, уже за ужином, она обратила внимание, что ребенок тихо сидит, уткнувшись носом в тарелку. Обычно он с набитым ртом рассказывает ей о событиях прошедшего школьного дня. Кто в кого плюнул, кто чего неправильно ответил, кто с кем подрался, а тут ни гу-гу. «Павлуш, у тебя ничего не болит?» – поинтересовалась Катя и на всякий случай проверила ребенку лоб на предмет температуры. «Конечно». Что еще больше всего волнует мамашу, как нездоровье родного отпрыска? «Нет», – хмуро доложил ребенок, ковыряя ложкой в тарелке. «Тогда рассказывай, что случилось. Я же вижу, что что-то случилось». На самом деле у Кати сердце в пятки ушло и даже в животе ёкнуло. Как же она не любит, когда заканчиваются каникулы. В каникулы у ребенка обычно все в порядке. Он здоров, весел и беззаботен. Разве что иногда поцарапаться может или шишку набить. Но стоит только ему после каникул пойти в школу, как тут же начинается всякая галиматья. То заразу какую-нибудь подцепит, то подерется с кем-нибудь, то потеряет какую-то школьную принадлежность типа тетрадки или дневника. А если вспомнить про успеваемость, про эту вечную битву за пятерки – хорошо, хоть у Кати львиную долю этих проблем берет на себя няня. Она и уроки проверяет, и дневники с тетрадями находит. Павлуша горестно вздохнул, вылез из-за стола и нога за ногу поплелся к выходу из кухни. «Павлуш, ты куда?» – затрепыхалась Катя. «Вот еще новости. Из-за стола выходить не доев и не поблагодарив. Куда же это годится?» «Сейчас!» – раздалось из коридора. Через несколько минут ребенок вернулся, сунул Кате в руки дневник и уселся обратно на свое место. Взял вилку и продолжил ковыряние в тарелке. Катя выдохнула с облегчением. Слава богу, она-то уж думала, что случилось что-нибудь страшное. Подумаешь, чего там страшного может быть в детском дневнике? Ну, трояк, ну, замечание, делов-то. Конечно, этими своими соображениями делиться с Павлушей Катя не собиралась, а сурово нахмурив брови, открыла дневник. На нужной странице, аккуратно заложенной закладкой, красовалась огромная жирная двойка, исполненная красными чернилами и замечание от классного руководителя с просьбой родителям срочно прийти в школу. «Двойка?» – удивилась Катя. Ее сын двоек еще никогда не получал. «За что?» «За ответ», – уныло доложил Павлуша. «Какой ответ?» «По-русскому». «Ты не мог ответить по-русскому?» «Сейчас!» Павлуша опять вылез из-за стола и пошлепал к себе в комнату. На этот раз двигался он куда энергичней. Вернулся он быстро, держа под мышкой какие-то книги. «Вот!» – он сунул Кате под нос одну из них. Катя посмотрела на название. «Учебник по русскому языку для 5 класса «Теория». Интересно, что бы это означало? С другой стороны, что бы это ни означало, а сначала надо доесть приготовленный ужин. Разбираться можно будет и попозже». «Павлуш», – Катя решительно отложила учебник на край стола. «Давай сначала поужинаем, а то и так все остыло. Даже неудобно перед мультиваркой. Она старалась, а мы кочевряжемся». «Мы потом обязательно во всем разберемся. Не переживай». Она взъерошила ребенку волосы и чмокнула его в макушку. «Все будет хорошо». Павлуша слегка повеселел, отложил остальные учебники и принялся за еду. После ужина он помог Кате убрать со стола, Она запустила посудомойку и опять взяла в руки загадочную книгу по теории русского языка для 5 класса. Открыв учебник, Катя углубилась в чтение и тут же поняла, что теория русского языка для 5 класса чем-то напоминает ей любимую теорию машин и механизмов, сокращенно ТММ, ту самую, название которой студенты расшифровывают как «Тут моя могила». То есть ни черта не понятно. Катя полистала книжку и пришла к выводу, что на протяжении всего учебника теоретики так, наверное, и не определилась с контингентом своих читателей. Может быть, они писали учебник для студентов-филологов, а потом в типографии случайно что-то напутали. Второй учебник обозначался как «Практика». Раскрыв его, Катя поняла, что в нем собраны упражнения к учебнику «Теория». Кто бы мог подумать, что «жиши» пиши с буквой «и» и «чаща» пиши с буквой «а» можно заплести в такой сложный узел. Катя взглянула на сына. Видимо, на ее лице отразились все эти мысли, потому что Павлуша тяжело вздохнул и протянул ей 3-ю книгу. Это был старенький учебник русского языка, по которому Катя когда-то училась в школе. «Где взял?» – спросила Катя. «Бабушка с дачи привезла. Специально ездила. Это папин. Дед же наш ничего не выкидывает. Ты бабушке тоже эту теорию читать давал?» «Ага. Они с няней вместе пытались разобраться. Да так ничего и не поняли. Вот бабушка сразу же на следующий день, пока я в школе был, на дачу-то и помчалась. Молодец, какая у нас бабушка. И чего?» «Я домашку, которая из практики, сделал, как в папином учебнике написано». «И что, неправильно оказалось?» «Правильно. Только из наших никто домашку сделать не смог. А я им всем потом на перемене объяснил и папин учебник показал, а она увидела». «Кто она?» «Классная наша. Хотела учебник отобрать, но я не дал. Вот она мне бананы вкатила, да еще замечание написала». «И ты из-за этого так расстроился?» «Ну да, она вообще ко мне все время придирается». На глазах у Павлуши навернулись слезы. «И зачем я только в этот 5 класс пошел? Раньше в школе хорошо было, весело, а сейчас...» Ребенок горестно махнул рукой. Катя срочно поцеловала сына в нос, а потом в каждый глаз по очереди. Во рту стало солоно от детских слез. «Не плачь. Ты у меня грозный и могучий мужчина, богатырь. Вы во сколько завтра заканчиваете?» «В 2». «Хорошо, я завтра с работы отпрошусь». В этот момент Катя очень живо представила себе лицо Годецкого, а главное его указку. «И ровно в 2 приеду и поговорю с твоей учительницей. Ее как зовут?» «Ну, мам, ты даешь. Наталья Борисовна, конечно». «А чего я даю? Классная у вас новая. Я ее и видела-то всего 1 раз. Не запомнила. Вот учительницу английского Виолетту Львовну я запомнила». «Еще бы! Виолетта клевая. И математичка у нас веселая. Так все интересно рассказывает. Вон у меня и 5 по алгебре уже есть». На следующий день, преодолев тайфун по фамилии Годецкий, ровно в 2 часа дня Катя вошла в дверь кабинета русского языка и литературы, который ей указала заботливая уборщица. Катя была в новых туфлях, новом костюме, на который был наброшен новый кашемировый палантин, на руке у нее болталась новая сумка, и пахла она при этом духами, как комод-мамазель. Как вы уже понимаете, Катин супруг Серега совершенно точно не одобрил бы такой внешний вид. Детей в кабинете не было. За учительским столом проверкой тетрадей занималась коротко стриженная щуплая дама. Когда Катя вошла, она подняла голову и посмотрела на нее тусклым взглядом. Если б не этот взгляд и не рот с опущенными к низу уголками, ее можно было бы даже назвать симпатичной. Стрижка, наверное, была призвана сделать учительницу похожей на Мирей Матье, но это парикмахеру явно не удалось. Учительница откровенно смахивала на обезьяну Жаканю. Правда, у Жакани глаза должны бы быть гораздо добрее. «Наталья Борисовна, здравствуйте. Я мама Павлика Петровского», – представилась Катя, как можно приветливей улыбнувшись. Вы просили меня срочно зайти. А вы разве не видите, что я занята? У меня, между прочим, есть работа». Голос учительницы был ровный и такой же тусклый, как и ее взгляд. Такого поворота событий Катя никак не ожидала и, мягко говоря, слегка опешила, но быстро взяла себя в руки, собрала всю свою ядовитую слюну и, переставая улыбаться, плюнула в ответ. «У меня, между прочим, тоже работа есть, и я с нее отпросилась, чтобы через весь город примчаться сюда. Вы в следующий раз в своих замечаниях тогда указывайте ваши приемные часы. Все равно вам придется подождать, пока я закончу». «Хорошо, заканчивайте». Катя решительно села за ближайшую парту. «Не здесь». «А где же?» «За дверью». Катя почувствовала себя униженной пятиклассницей. «Вот это гадина! И в руках этой заразы находится маленький безобидный Павлуша». Катя встала и двинулась к двери. «Я подожду ровно 10 минут», — сказала она строгим голосом, поглядев на часы. «А потом пойду к директору». Ровно через 10 минут училка все-таки выкатилась из кабинета. Катя стояла у окна и боролась с желанием дать ей по башке. «У вас очень едкие духи, а у нас детское учреждение», — заметила мерзкая баба, подходя к Кате. Видимо, целью встречи она поставила раздавить и деморализовать противника в Катином лице. «Да, духи очень хорошие». Катя опять широко улыбнулась и кивнула, как бы соглашаясь и всем своим видом показывая, что ей только что отвесили комплимент. На лице училки промелькнула тень недоумения. «Что вы хотели рассказать мне о моем сыне?» – поинтересовалась Катя. И в голову ей даже закралась хулиганская мысль взгромоздиться на подоконник и положить ногу на ногу. Ну, раз ей даже не предлагают сесть. Конечно, Катя делать этого не стала, ведь Павлуша находился в зависимости от этой пакостной бабы. Петровский в последнее время совершенно распоясался. В чем это выражается? Во многом. Вот, например, вчера он объяснял остальным детям, как надо делать заданные мной упражнения. Он что, учитель? Нет. Почему вы вдруг подумали, что он учитель? Он мальчик, ему 10 лет. Я догадываюсь, но почему он тогда говорит, что я неправильно объясняю материал? Я даю уроки согласно утвержденному регламенту, методикам и учебному плану по учебнику, утвержденному и одобренному Министерством образования России. Ни минуты не сомневалась. Просто этот учебник – такая жуть. Вы читали? Ах, да. Спохватившись, Катя махнула рукой. Наверняка читали. Вам ведь пришлось. У нас дома в этом учебнике никто ничего не понял. Что уж тут говорить о бедных детях. Но бабушка наша проявила смекалку и привезла Павлуше старый учебник, по которому еще мы с вами учились. Там все просто и понятно. Вот он остальным ребятишкам и объяснил по-простому. «Мы с вами вместе не учились», – после небольшой паузы заметила училка. И тут Кате стало страшно. «Это я образно», – пояснила она. «И почему же вы Павлику двойку вкатили?» «Не вкатила, а поставила. За неправильное изложение материала». «Но ведь домашнее задание он правильно сделал?» «Вы меня слушаете? Я не за домашнее задание двойку поставила, а за неправильное изложение материала». «Она внедрена инопланетянами и представляет опасность для детей», – подумала Катя. «Надо что-то делать. Срочно». «Какие еще у вас есть претензии к моему сыну?» – спросила она для порядка, хотя ей и так уже было все ясно. «Претензий много. Например?» «Хорошо», – училка грозно сдвинула выщипанные бровки. «В субботу на внеклассной лекции в Эрмитаже он, Голубцов и Кузнецова не давали слова экскурсоводу сказать, хихикали и безобразно себя вели. Мы с таким трудом устраиваем для ваших детей познавательные внеклассные мероприятия, а вы даже не считаете нужным объяснить им элементарные правила поведения в общественных местах». вы тоже там были на внеклассном мероприятии?» «Конечно, я же классный руководитель. Мне было очень стыдно перед экскурсоводом, и я этого так не оставлю. Заранее вас предупреждаю, что после такого безобразия Петровскому светит неуд по поведению». «Я этого тоже так не оставлю». Катя решительно пошла в наступление. «К вашему сведению, в субботу Павлика на экскурсии в Эрмитаже не было. Он слегка приболел, и бабушка оставила его дома». «Значит, прогулял плановое мероприятие». Училка явно не собиралась сдаваться. «Вам не стыдно?» – спросила Катя и поняла, что училке не стыдно. Ни капельки. Она живет в какой-то другой системе координат, в инопланетной. Тогда Катя вежливо попрощалась и направилась прямиком в кабинет директора. По дороге она подумала, что только что столкнулась не с ладьей, не с конем, не с дамой и не с валетом. Она столкнулась с примитивнейшей пешкой, которая, тем не менее, пытается съесть Катиного сына. С чего бы это? Наверное, из Павлуши со временем вырастет король или даже туз. А пока он маленький принц, и его может одолеть даже пустоголовая злобная пешка. Ну уж фигушки. У каждого маленького принца все-таки есть мама. И эта мама, хоть и сама шестерка, но если ее разозлить, превратится во льва и откусит голову любому, тем более пешке. С директором Павлушиной гимназии Катя общалась только один раз, когда устраивала ребенка в школу. Устроить ребенка в престижную гимназию тоже не каждой пешке под силу. И в этом вопросе Кате очень помогла черная королева Соня Годецкая, у которой нужные и полезные связи есть везде. Так что вопрос решился путем небольшой спонсорской помощи теплоинжиниринга, выразившейся в покупке каких-то особенных учебников английского языка. Надо сказать, что всю сумму, которую теплоинжиниринг потратил на учебники, Катя вернула в кассу родного предприятия до копеечки. Правда, не сразу, а в рассрочку. За что получила очередной выговор от Сереги, который считал, что раз они с Катей гимназиев не кончали, а учились в обычных школах, то и Павлуша в обычной школе может вырасти приличным человеком. Серега, как обычно, витал в облаках, предполагая, что со времени его учебы в школе ничего не изменилось, и приличные учителя не разбежались по разным гимназиям и платным частным школам. Хотя только что виденный Катей фрукт, вернее фруктовина, которая преподает детям русский язык и литературу, вряд ли достойна называться учителем гимназии. Ее на пушечный выстрел к школе и детям допускать нельзя. Интересно, в курсе ли директор? С этими мыслями Катя и заглянула к нему в кабинет. Директор Павлушиной гимназии внешне был весьма интересным пожилым дядечкой с прической а-ля 70-е. То есть волосы его практически лежали на плечах и с усами а-ля вокально-инструментальный ансамбль «Песнеры». В этом же стиле был выдержан и его гардероб. Глухой черный свитер и черные брюки в клеш. Согласитесь, весьма странный видок для директора гимназии. При этом кабинет директора был просто великолепен. Просторный, с высоченными потолками, лепниной, картинами и хрустальной люстрой. Ну, это-то как раз понятно. Здание старинное, специально построенное для гимназии. Соответственно, и кабинет директора выполнен согласно дореволюционным представлениям. В этом кабинете раньше, наверное, восседал солидный, упитанный господин в бакенбардах и мундире. Директор Катиному приходу вроде бы даже обрадовался. Наверное, такому бременскому музыканту скучно было сидеть одному в большом и красивом кабинете. «Заходите, заходите!» – замахал он руками, когда Катя заглянула в дверь. «Здравствуйте, я мама Павлика Петровского, 5 А», – представилась Катя и постаралась улыбнуться так, как она обычно улыбалась только самым важным заказчикам. «Здравствуйте, здравствуйте! Ну, что там слышно в пятых классах? Хулиганничают помаленьку?» Директор вскочил на ноги, обежал вокруг огромного стола и пожал Кате руку. «Присаживайтесь, пожалуйста». Он указал на кресло для посетителей и побежал обратно за стол. Директор Кате понравился, и и она, скинув свой палантин на соседнее кресло, удобно расположилась на предложенном ей месте. «У нас небольшая проблема», — начала она. «Проблемы все обязательно решим, а вот духи у вас необыкновенные. У нас, кажется, Виолетта Львовна такими душится. Правда, некоторые ругаются, говорят, учителям нельзя, у нас детское учреждение». «А почему в детском учреждении нельзя вкусно пахнуть?» – удивилась Катя. «Вот и я так думаю. Так что держу пока нейтралитет. Так что у вас? У меня сын, Павлик Петровский. Очень прошу вас перевести его в 5-й Б». Директор тяжело вздохнул и поскучнел лицом. «Ну вот, а говорили, что все проблемы решим», – прокомментировала Катя его реакцию. «Решим, конечно. Куда денемся? Только у меня и так в 5-м В-классе переполнение. Там все учиться хотят». Катя поняла, что директор в курсе ее проблемы. Видимо, не она первая к нему с нею пришла. «Нам всего на год», – заныла Катя. «Мы летом в Канаду переедем. У нас туда папу нашего на работу пригласили. Он ученый, ценный специалист». «Поздравляю! Только не зарекайтесь. Всего на год ей. Это ж целый учебный год. Еще до лета дожить надо». «Может быть, вам легче классного руководителя и учителя русского языка в нашем классе сменить?» Директор мрачно посмотрел на Катю и забарабанил пальцами по столу. «Она...» – Катя решила рассказать для начала вопиющую историю с Эрмитажем, но директор не дал ей закончить, махнув рукой. «Поверьте, ничего нового я от вас не услышу». Он подпер щеку рукой и задумался, даже глаза прикрыл. Катя было уже испугалась, что он заснул. Однако через некоторое время он открыл глаза и сказал: «Хорошо», после чего выбежал из-за стола и исчез в приемной. Приемная не уступала размерами и великолепием кабинету. «Петровский ваша фамилия?» – послышалось оттуда. «Да», – крикнула Катя, подхватила свои шмотки и пошла следом за директором. Он сидел на месте секретаря и одним пальцем печатал что-то на компьютере. «Присядьте, сейчас я приказ настучу». Этот человек Кате нравился все больше и больше. Через некоторое время он справился с компьютером, распечатал приказ, расписался и поставил печать. Затем засунул приказ в ксерокс и сделал две копии. «Никак учительницу все-таки уволили?» – с восторгом поинтересовалась Катя. «Как же, уволишь ее. Вот вам копия». Он протянул Кате приказ. «С завтрашнего дня ваш сын учится в 5-м Б. Найдите сегодня Калерию Валерьевну. Она там и классный руководитель, и русский с литературой тоже преподает». «Спасибо вам, добрый директор!» Катя поклонилась директору в пояс. «И только попробуйте летом не уехать в Канаду!» Он погрозил ей пальцем, а она помчалась искать заветную Калерию Валерьевну. Больше всего боялась, что та окажется копией пакостной Натальи Борисовны. Калерию Катя обнаружила с помощью все той же жалостливой уборщицы. Она в актовом зале водила хоровод с ребятишками младших классов. Калерия оказалась жизнерадостной пожилой дамой лет 70. Прочитав копию приказа, она рассмеялась звонким, серебристым, совершенно девичьим смехом и сказала: «Дело кончится тем, что у меня в классе будет 60 человек. Чего не сделаешь ради хороших людей. Бегите, деточка, перепишите расписание занятий и приводите завтра ребеночка вашего. У нас первым уроком завтра как раз русский язык. Это очень удачно. Я вашего Павлика ребяткам сразу представлю». «Калерия Валерьевна, я тут в учебник русского заглянула и чуть в обморок не упала. Там же ничего не понятно», – поспешила Катя доложиться о возможных проблемах. Калерия опять захихикала и озорно подмигнула. «Учебник учебником, а мы, девочка, преподаем-то по старинке. У меня все ЕГЭ сдают, да в институты поступают. Не волнуйтесь». «Спасибо вам!» Катя поймала себя на том, что ей хочется расцеловать Калерию в обе щеки. «Бегите, бегите!» Калерия развернулась к своему хороводу и захлопала в ладоши. «Ну что, сыграем в морскую фигуру на месте замри?» Катя шла к выходу из зала, но ей хотелось остаться и вместе со всеми поиграть в эту фигуру. Дома она первым делом поблагодарила няню и отпустила ее с работы пораньше. Потом обняла Павлушу. «Ну как? Она сильно ругалась?» – спросил хмурый ребенок. «Сильно. Только нам теперь на это наплевать с высокой башни». «Как это?» «С завтрашнего дня ты будешь учиться в 5-м Б-классе. Там такая замечательная классная Калерия Валерьевна». «Калерия добрая, я слышал». Похоже, особой радости от Катиной блестяще провернутой операции по уничтожению вражеской пешки Павлуша не испытал. «Ты не рад?» «Рад», — сказал Павлуша, однако уныние в его голосе свидетельствовало об обратном. «Только там же бэшники учатся. Я теперь тоже бэшником буду. Мы же против них воюем». «Будешь свой среди чужих, чужой среди своих, как разведчик. А через месяц-другой начнешь уже с сашниками воевать на всю катушку». Павлуша тяжело вздохнул, однако на следующий день вечером он уже взахлеб рассказывал Кате о замечательной калерии, показывал 5-ку в дневнике по русскому языку, а самое главное, радовался тому, что среди бэшников оказалось несколько бывших ашников, да еще и приятель, с которым Павлуша занимался вместе плаванием. Так что Павлушины проблемы Катя разрешила на 5-ку. Пешка-треф отбила инопланетную злобную атаку на маленького принца.